Наденьте всем наручники, загрузите в наш автобус и везите в Спасскую башню. Там уже ждут». Приказ СБшников в пальто и меховой шапке поспешили исполнить бойцы в бушлатах и шапках-ушанках с кокардами. Кокарды эти были особенными. На фоне знака биологической опасности – перекрестие из калаша и снайперки. СБО, похоже, аналог гражданской обороны и службы пси-защиты в Харькове. Только полномочий больше, и потому местные из себя неприкасаемых корчат. Мол, круче нас только проваренные яйца. Типа элита Острога, которой доверена почетная миссия. «А чего в шапках, пацаны?» – спросил доктор, когда ему застегивали наручники. «Холодно тут у вас, да? А нам такие слабо выдать? А то у меня уши мерзнут, как бы не продуло». Боец в бушлате не ответил ему, занимаясь тонкими запястьями ксю. Парни из СБО вообще не отличались разговорчивостью, как заметил Гурбан, но внешне очень походили на обычных людей. Признаков деградации, кроме вероятного поражения речевого аппарата, замечено не было. «Так это обычные бойцы. Пушечное мясо. А вот их начальство, небось, и анекдоты рассказывать умеет, и песенку, если надо, споет, о том, как в лесу родилась елочка». Щелчок, и командир обзавелся бесплатным браслетом. Даже пикнуть в знак протеста не успел. Да и что протестовать, когда чистильщиков осталось лишь пятеро, а против них полтора десятка СБшников до гарнизон Курского вокзала, под началом лысого капитана не меньше роты воинов, считающих всех чужаков врагами. Уж они-то, если что, с превеликим удовольствием присоединятся к экзекуции над чистильщиками. Нет, не стоит пока рыпаться. Щелчок, и Фаза с раздражением подергал руками в стороны, примеряясь, сможет ли он порвать цепочку между кольцами. Наручники марки БРС-1 до 1,5 кг на разрыв держат. Для великана это наверняка не вопрос. «Хорошо, хоть не букет, один на всех», – пробурчал он. «Чего говоришь, Фаза?» – заинтересовалась Ксю. «Говорю, в пору моей юности были такие наручники из 5 пар на длинной цепи. Так сказать, для массового конвоирования. Букет назывались». «За мной». СБшник в пальто махнул рукой, мол, будьте добры проследовать. Чтобы никто из его людей не сглупил, Гурбан личным примером показал, что нужно слушаться местных. Взял направление на пальто и меховую шапку. И подмигнул Фазе. «Послушание – это явление временное, будь готов, товарищ, скоро ситуация изменится». Фаза подмигнул в ответ, типа намек понял. Чистильщиков загрузили в просторный автобус, на бортах которого красовались кислотного цвета иероглифы. «Это еще что за лимузин?» – Ксю тронула за локоть бойца, который указал ей на место рядом с Фазой. «Неужто в Азии кто-то выжил?» «Электроавтобус». Вместо неразговорчивого молодого человека ответил Гурбан. «Первую партию из коммунистического Китая перед самой псидемией поставили. Не нужен бензин, нет выхлопа, экологически чистый транспорт. Небось, где-то на складе законсервированный стоял. И вот годы спустя понадобился». Про себя же Гурбан добавил, что это как раз понятно насчет экологии. Слизни не терпят радиации, и вообще загрязнение окружающей среды им претит. Командиру чистильщиков было неуютно в компании зомбаков. То, что они внешне не отличались от него или того же мясника, который пристроился слева, не делало их полноценными людьми. Форма ничто, содержание все. А у них в содержании имелся существенный инородный довесок. Паразит, у каждого на черепушке под ушанкой. И потому Гурбан принялся усиленно соображать, как ему и его людям выбраться из передряги. А на что он, собственно, надеялся, зная, что в Москве власть захватили новые крутые слизни? Хорошо, хоть в карантине не поставили к стенке. Или не очень хорошо. Зачем чистильщики понадобились слизням? Вряд ли всех гостей столицы тащат в Спасскую башню полюбоваться на восстановленный Спас-Смоленский и на часы с 4 циферблатами. Гурбан задумчиво уставился в окно автобуса. Мимо мелькали прилично сохранившиеся дома, попадались автомобили, рабочие, спешащие по своим делам, а не ржавеющие у обочин. В Москве в этом смысле был порядок, с улиц убрали все непотребное, здания ремонтировали по мере необходимости. Вот так смотришь, проезжая мимо, и кажется, что старые времена вернулись. Только куда-то подевались бутики и магазины на первых этажах. А вместо вывесок, зазывающих покупать и радоваться, заняли однотипные транспаранты. «Вся власть Совету». То тут, то там расхаживали бойцы из добровольной дружины СБО. Внешне они мало чем отличались от прочих граждан, разве что были вооружены охотничьими ружьями и носили на рукавах белые повязки с вышитыми буквами «ДД СБО». Или же «ДД» означает «добрые друзья». Эти, смекнул Гурбан, еще люди и не ведают, что творят. Они кандидаты на вступление в ряды новых, продвинутых слизней. Автобус как раз проехал мимо парочки добрых друзей о чем-то с чувством спорящих. Причем один из спорщиков в сердцах сорвал с себя вязаную шапку и швырнул на асфальт. Такие люди. Интересно, как у слизней система работает? Как они отбирают носителей для подсадки? Продвинутых паразитов наверняка пока что ограниченное количество, иначе все люди вокруг давно бы уже под ними ходили. Следовательно, есть комиссия, определяющая, здоров ли потенциальный носитель физически и психически. Зачем новым слизням заранее траченный материал, если он и так в дефиците? Вот если будет недостаток в носителях, тогда, конечно, имеет смысл и шизофреников под свои нужды приспособить. А задача Гурбана как раз в том и заключается, чтобы этого «если» не случилось ни в коем случае. Наверняка в Спасской башне, куда чистильщиков везут, есть больница. Или хотя бы кабинет с медицинским оборудованием. Следовательно, страшная догадка заставила Гурбана занервничать. Неужели чистильщики нужны слизням в качестве носителей? Он покосился на стекло автобуса, точнее на надпись. В случае аварии выдерните резиновый шнур и выдавите стекло. Командир много лет не ездил в общественном транспорте и уже забыл, каково это – платить за проезд и толкаться в проходе. А ведь до псидемии личной машины у него не было. Зарабатывал Гурбан скромно, жил от получки к зарплате. Будучи в последний раз в Харьковском остроге, он видел Икарус, что развозил работяг. В нем стекла заменили решетками. А тут чего не так? Не успели еще? Сбавив скорость, автобус выехал на Красную площадь. Покрытие тут просто-таки молило о капитальном ремонте. Времена изменились, а проблемы с дорогами остались те же. Фасад ГУМа украшали низменные транспаранты. У входа в универмаг крутилось много народу, несколько сотен навскидку. Еще больше, небось, в самом здании. И тут Гурбана осенило. Он понял, что надо делать. «За мной!» Повезло, что руки сцепили наручниками спереди. Гурбан схватился за резиновый шнур на окне и дернул, как велела надпись на стекле. Кстати, выдрать шнур оказалось не так-то просто, но он справился. И, двинув плечом в стекло, вместе с ним вывалился из автобуса. Приземление нельзя было назвать мягким. Но разлеживаться, постановая в груди осколков, Гурбан не собирался. Тотчас вскочил и, что было сил, помчался к ГУМу, рассчитывая затеряться в трехэтажном Вавилоне, где когда-то вовсю торговали предметами роскоши. Ему рассказывали, что громадный, занимающий целый квартал магазин, превратился в острожный рынок. Тут можно купить и продать все, что угодно – кроличью тушку, флягу с самогоном, настоянным на черной рябине, или девичье тело на час-два. Ну да Гурбану сексуальная разрядка не требовалась, его интересовало одно – как бы сделать ноги, чтобы не превратиться в самоходную подставку для слизистого червя с красной полоской на боку. Он пригибался на бегу, ожидая, что по нему и его товарищам, которые, конечно же, помчались за ним, вот-вот откроют огонь из десятков стволов. Гурбан, чего греха таить, боялся обернуться и боялся того, что пуля угодит в позвоночник, сделав его паралитиком-инвалидом, потому-то и мчался так быстро, как никогда не бегал ни до, ни после». «Посторонись!» – рявкнул он, ввинчиваясь в толпу у входа в ГУМ. Помимо прочего, берестяных туисков, лаптей, самоваров, расписных платков, балалаек. Тут торговали деревянной посудой, ложками, разделочными досками и скалками. Гурбан, конечно, предпочел бы стальную посуду, какую-нибудь двузубую вилку для мяса, но на безрыбье. Он на бегу подхватил с раздвижного прилавка набор шпажек для шашлыка и под проклятие продавца кинулся внутрь магазина рынка. Здесь он юркнул вправо и, забившись в первую попавшуюся щель, между двумя мусорными баками, воспользовался заостренной палочкой, любезно предоставленной спонсором. «Только не сломайся, милая», – прошептал он, вводя кончик шпажки в механизм замка наручников под зубцы и осторожно отжимая собачку. «Есть». Командир чистильщиков снял браслеты. Все так просто получилось, потому что боец, надевавший наручники, не закрыл фиксатор. Видать, нечасто имел дело с вольниками, не терпящими ограничений свободы. Не такие уж они умные, эти крутые слизни. Настроение Гурбана заметно улучшилось. В конце концов, он жив и даже не ранен. Парочка мелких порезов не в счет. Черт побери, по нему даже не стреляли. Расчет оказался верен. Если бы СБшники открыли огонь, то положили бы кучу народу, а на это они не могли пойти. Все же слизней меньшинство в Остроге. Только бунта разъяренной толпы им не хватало. От баков ощутимо попахивало. Надо бы передислоцироваться, пока сам не провонял. Но где же остальные? Почему задерживаются? Ладно, фаза плохо бегает, а у доктора еще не зарубцевалась рана после стрелы, пойманной в Орле, но Ксю... «Командир, долго там сидеть будешь? Вот-вот ушанки прибегут, уходить надо». Только сейчас Гурбан заметил Серегу Мясника, который, очевидно, наблюдал за всеми его манипуляциями с самого начала, стоя у стены заколоченного бутика в нескольких метрах позади. «Круто ты наручники снял, умеешь». Гурбан комплимент пропустил мимо ушей. «Остальные где?» «Только я из автобуса выпрыгнул». «А фаза и...» Гурбан замолчал, переваривая услышанное. «А он, доктор и Ксю не выпрыгнули». Мясник тревожно обернулся в сторону входа. «Все быстро получилось, они не успели отреагировать». «Но ты-то успел?» Гурбан сорвался с места, зная, что мясник пойдет следом. Над головой нависали мостики с коваными перилами и фонарями. Пожалуй, имело смысл подняться на второй этаж, чтобы сбить со следа СБшников. Гурбан кинул взглядом по сторонам. Тут еще сохранились вывески «Гермес» и «Картье». Но вот уже лет 20, как французские часы и сумочки перестали пользоваться спросом на рынке Острога Москвы. Теперь тут куда более востребованы тушенка и армейские ботинки. Импортные ценности сменились истинными. «Я рядом сидел, мне проще было». Мясник плавно двигался слева. Люди, идущие навстречу, цепляли его плечами. Знали бы, что рискуют получить скальпелем по горлу, вели бы себя вежливее. «Я сначала прыгнул в окно», а подумал, что делаю только когда побежал. «Стой, а где твои наручники?» «А мне бракованные попались. Не пришлось, как тебе, мучиться». Гурбан покачал головой. Он предпочел бы, чтобы рядом был Фаза, или доктор, или Ксю. Общество мясника, с которым он мало знаком, не радовало командира. Они поднялись на второй этаж. «Делать теперь что будем?» Серега Мясник прижался к стене и словно влился в нее. Гурбан даже моргнул, так явственно ему показалось, что тот стал частью бывшего магазина «Марлис». «Определенно у парня талант, который не купишь, не пропьешь. Природный дар становиться незаметным. Если здесь не поймают нас, небось по всему Острогу искать будут. Зачем-то мы им нужны». «Да пусть ищут, работа у них такая. А мы адрес один проверим». Человечек перед смертью попросил, мол, так и так, Гурбан, будешь в Москве, зайди-ка на улицу, ну, неважно, типа, побеседовать со мной хотят хорошие люди. Серега прищурился. «А как же Ксю, Фаза, доктор?» «Это хорошо, что ты о них беспокоишься, но мы-то сами все равно ничем помочь им не сможем. Одна надежда на хороших людей». «Не откажут?» «Нет», — сказал Гурбан. И добавил уже не так уверенно. «Не должны». А потом он заметил парочку парней с повязками добрых друзей. Надо было уходить, пока ГУМ не окружили. Выбравшись из государственного универсального магазина, они неспешно, будто бы гуляя, двинулись по Ильинке. Затем свернули в Богоявленский переулок.